Сергей Чехин, Сакрополис, маг Бездара, глава 1. «Опять опаздываете, Матвей Сергеевич», — с наигранным укором произнес старик-охранник. Я резко затормозил, точно пойманный за курением школьник, и развел руками. Пришлось заехать в редакцию. Обсуждали тиражи и обложку. Естественно, это ложь. После моих грандиозных успехов на бумаге мне остался только электронный самиздат типа «Автор Тудея», и никакие редакции со мной уже давно ничего не обсуждали и не собирались, а обложки я по обыкновению скачивал из интернета. Но не говорить же прямо, что все перечисленные – мое единственное достижение на литературном поприще, которому я посвятил 15 лет своей жизни. И уж тем более я не мог сказать прямо, что на самом деле полночи квасил в Соленова под мир танков, а потом тянул до последнего, лишь бы не тащиться на опостылевшую работу, и в итоге опоздал. Ладно, вахтер улыбнулся и закрыл журнал. В этот раз отмечать не буду, но с вас книжка с автографом. Вы читаете мои книги? Я нахмурился, явно не ожидая таких откровений. Да и зачем уважаемому пожилому человеку мусор про попаданца в гарем с эльфийками? Не я, внук. А, тогда это многое объясняет. В смысле, обязательно подарю ему экземпляр. Как только так сразу. Ну, я побежал. Мои оболтусы потратили прошедшие 10 минут с пользой, сняли, что учителя нет на месте, после чего слили компромат в личку завучу. Да, меня тут любит и ценит, а я отвечаю взаимностью. Не валю и не режу, но крови и нервов попортить могу. Так что отношения с учениками замкнулись в бесконечный круг подлости, мести и подлости за месть. Радовало лишь одно, до выпускного осталось пара месяцев, и больше я этих бестолочей не увижу. Итак, я бросил рюкзак на стул и подошел к доске. Убрали смартфоны, закрыли рты и слушаем внимательно. Хотя никто из вас не взял литературу в качестве предмета для ЕГЭ. Еще бы, донеслось с галерки, и класс захихикал. Тихо там. В общем, сегодня я подробно познакомлю вас со структурой рассказа. Вряд ли кому-то из вас пригодится в будущем умение их писать, но знание структуры позволит, например, грамотно составить резюме, деловой e-mail или отчет. Я посмотрел итоговые оценки и очень рад, что далеко не все из вас пойдут во вкусную точку сразу после получения аттестата. Странно, с таким-то учителем, снова прозвучал тот же голос, и на этот раз я его узнал. Смирнов резко развернулся и ткнул в сторону наглеца указкой, будто собрался поразить Авады Кедаврой. Было бы неплохо, мелкий рыжий гаденыш не раз доводил до белого коленя, но коль магия в этом мире недоступна, пришлось ограничиться небольшим поучительным унижением. Смотрю, ты у нас самый умный, может, даже умнее меня, тогда почему бы тебе не провести этот урок? Прошу к доске, распиши-ка мне структуру художественного произведения. Сколько пунктов упомянешь, такую оценку и получишь. Я ни одного не знаю, засранец равнодушно пожал плечами. Да и зачем мне это надо? Ваша последняя книга вышла 4 года назад тиражом 1500 штук, половина из которых до сих пор пылится на полках. В доказательство негодяй показал ссылку на складские остатки крупного интернет-магазина. Так что какой прок от этих структур? С вашими талантами мы не то что резюме, а слово из 3 букв на заборе нормально не напишем. Класс захохотал в голос, а я понял, что окончательно разбит. Посрамленный для контратаки не осталось ни сил, ни желания. Ну и пошли вы все на то самое слово, процедил в ответ. Взял вещи и ушел прямо в отдел кадров. Заявление на увольнение носил с собой уже полгода, и вот наконец-то выпал шанс вырваться из гребаного ада. Пусть делают, что хотят, плевать. Попробую запустить новый проект на ад, глядишь и серия получится, а если опять провалюсь, пойду работать на завод. Всяко лучше, чем в этом гадюшнике. Матвей Сергеевич, как же так? Кадровичка в изумлении уставилась на меня. Это же выпускной класс. Где мы найдем замену за 2 месяца? На Авито, я бросил лист на стол и быстрым шагом покинул школу. Подходя к забору, почувствовал жжение промеж лопаток, словно в одну точку уставились сразу несколько взглядов. Обернулся и посмотрел в окно на 2-м этаже, ученики собрались перед ним и провожали любимого учителя гримасами. Не сдержался и показал засранцам средний палец, те заржали и показали по 2, на том и распрощались. Включил на смарте «Я свободен», что делал после каждого увольнения, и надо сказать, за прошедшие годы песня порядком поднадоела, но не изменять же традиции. Докатил на маршрутке до вокзала и встал на нужный перрон, чтобы сэкономить выручаемые копейки, пришлось снять халупу в пригороде, а до центра добираться на электричке. Долго, муторно, накладно, но такова судьба бездарного писаки. Впрочем, все не так уж и плохо. К 30 годам я не сел, не спился, не завел спиногрыза и не взял ипотеку, так что волноваться особо ни о чем. В общем, к черту все это. Возьму все, что откладывал на отдых летом, и мотну на море первым же рейсом. Солнце, девушки, пиво и веселье. На неделю знатного кутежа запасов хватит. А там, глядишь, вдохновлюсь приключением и замучу что-нибудь мощное и прорывное, а не очередной трижды пережеванный проходняк. От мечтания отвлек пронзительный детский визг. Малолетняя бестолочь, как угорелая, носилась по перрону, вереща на всю округу. Причем порой бежала прямо по краю платформы, в то время как молодая мамаша с головой ушла в телефон. Когда же кто-то из сердобольных стариков делал ей замечание, она как резаная орала на ребенка, после чего возвращалась к важной переписке с очередным оленем, а ребенок – к беготне вдоль платформы. Оставалось надеяться, что эта чудесная парочка не окажется со мной в одном вагоне. Чтобы еще больше отрешиться от раздражающего шума, надел солнцезащитные очки и представил вместо серого вокзала напротив жаркий галечный пляж, где загорали сплошь красотки в бикини. Но вскоре из фантазии вырвали сразу три оглушительных звука – плач ребенка, визг мамаши и рев локомотивного гудка. Как и следовало ожидать, чадо добегалось и грохнулось прямо на рельсы, да так, что не могло встать и только отчаянно выло и тянуло грязные ручонки. Девушка же встала на колени и пыталась схватить малыша, да только высота не позволяла коснуться даже кончиков пальцев. А прыгать за ним никто не спешил. Приближалась электричка, причем слишком быстро, и даже искры из-под застопоренных колес не сильно ее замедляли. Я огляделся. Кто-то охал и заламывал руки, кто-то отворачивал своих детей и закрывал им уши, кто-то снимал происходящий ужас на видео. Рисковать жизнью никто не собирался, да и некому, собственно, было. Рядом стояли только старики, пузатые мужики за 40 и школьники, какие из них спасатели. Пришлось все делать самому, да и не смог бы я просто стоять и смотреть. Одно дело склоки с учениками, но это уже совсем перебор. Поэтому сбросил рюкзак вместе с инстинктом самосохранения и прыгнул за мальцом, и только тогда понял, что выбраться вдвоем уже не получится. Я поднял мальчишку, точно Симбу над скалой. Мама тут же сжала его в объятиях, даже не догадавшись мне помочь. Тогда, глядишь, смог бы выскочить, весу-то немного. Но все, что успел, это повернуться к надвигающейся стальной громаде и зажмуриться. Как ни крути, а умер не зря, многие погибают куда как бессмысленнее. Пронзающий насквозь вой клаксона, крики с платформы, удар и пустота, которая почти сразу сменилась криками чаек и приглушенным шумом прибоя. Стоп, что? Я кое-как разлепил веки и осмотрелся. Вместо больничной койки или, упаси перун, гроба я лежал на роскошной кровати в огромном вагоне, обставленном не хуже президентского люкса. При этом почти вся мебель выглядела, точно купленная в антикварной лавке. Все тяжелые, громоздкое, из лакированного черного дерева и начищенной до блеска меди. За окном колыхалась громада моря, поезд шел вдоль берега. Вдали, на горизонте, низко клубилась похожая на шайбу туча. В остальном же картина открывалась совершенно идиллическая, прямо как из моих фантазий. И первая мысль, которая тут же цунами смыла все остальные, неужели я попал, неужели я попал, вскочил, как ужаленный, и подлетел к ростовому зеркалу рядом с гардеробом. Из отражения на меня смотрел подтянутый рослый господин лет 30, с широкими плечами, пронзительно глубокими голубыми глазами и ухоженной короткой бородой. Стоит ли говорить, что этот человек не имел со мной настоящим ничего общего? Холеное лицо, благородный строгий взгляд и превосходная осанка, которая не исчезала, даже когда я пытался сутулиться. Из одежды на мне были только кальсоны и просторная белая рубаха, так что не удержался и взглянул на главный калибр. Эта деталь также обрадовала куда больше предыдущей, и я едва не заорал от радости. 9 из 10 моих книг про попаданцев, и вот теперь я тоже иссякайнулся. Осталось только понять, в кого и куда. Долго искать не пришлось. На прикроватной тумбочке стояла черно-белая фотокарточка в рамке, на которой новый я сидел рядом с самим императором Николаем II, вернее, с его местной альтернативной версией. О том, что я попал не просто в прошлое, а в иное измерение, подсказала верительная грамота, лежащая тут же. На листе с вензелями и гербовой печатью красивым каллиграфическим почерком означалось следующее. ПР объявит и краткой грамоты. Романский Матфи краткой Алкаясьевич, великий князь Таврический, Курский и Полгородский, назначен его императорским величеством Николаем Алкаясьевичем, верховным ректором Ялтинской академии магических наук. Срок заступления на службу с момента получения сикраткой грамотдаен посрды истевен на распоряжение императора. Так, секунду, я написал всего два текста в жанре боярки, отдавая предпочтение классическому фэнтезийному средневековью, но кое-чего из матчасти помнил. Великий князь, это прямой потомок правящей династии и потенциальный наследник престола. Выше великого князя только сам император, а значит, я прихожусь Николаю достаточно близким родственником. Но кто, для сына староват, брат, но у Николая не было брата по имени Матвей, впрочем, он и по отчеству Александрович, а не Алексеевич. Расхождения с моим миром уже довольно существенные, и на ум приходит только двоюродный племянник, впрочем, какая разница. Главное, что я забрался так высоко, что выше, только правитель всей Российской империи, да и должность ректора в магической академии, весьма почетная, хлебная и чисто символическая. Сиди в кабинете, плюй в потолок, кадри студенток, это даже круче, чем отдых на море. Это отдых на море, совмещенный с... Погодите-ка, какая-какая академия? Поднес лист к глазам и детальнее вчитался в обилие дореволюционных ятий Академии магических наук. Обалдеть, гребаный Хогвартс для взрослых. И я, не всратый школяр-новичок, как в очередном второсортном чтиве, а весьма удачно прыгнул сразу в дамки. И по всей логике выходит, что я тоже чародей, раз уж возглавил такое заведение. Конечно, пост могли дать и по блату, но все же хотелось верить в чудо, если уж попадать, то по полной программе. Нужно попробовать использовать магию, знать бы еще, как именно она тут работает. Нужны ли заклинания и волшебные палочки, источники рода, система прокачки и прочий лишний мусор, или же делается по наитию, силой мысли. Обычно магия имеет под собой стихийную природу, так почему бы не попробовать начать с огня. Слегка помучившись с защелками, открыл окно и полной грудью вдохнул соленый морской воздух. Красота, лепота-то какая! 10 лет не был на курорте, и если послать в море фаербол, ничего страшного не случится, все меры безопасности соблюдены. Собравшись с мыслями, резко выбросил руку вперед, щелкнул пальцами и крикнул: «Огонь!» Над ногтем вспыхнул язычок пламени, не больше, чем от зажигалки. С одной стороны, это просто безумно крутой фокус, о котором нельзя и помыслить на родине. С другой, это что, блин, все, и как с такими талантами побеждать местных Волдемардов? Ведь я теперь главный герой, а значит, мне предстоит самое отчаянное и крутое приключение, но чуть позже. Сначала вдоволь наслажусь новыми возможностями, а мир спасу, когда присыщусь низменными утехами. Кстати, о них, в тумбочке нашлась бутылка отменного виски и вчерашняя газета. Прежде чем углубиться в чтение, занес руку над граненым стаканом и приказал: «Лед». Надеялся, что емкость наполовину заполнится кубиками, но выпал всего один, а этого для теплого напитка маловато. Когда же попытался тем же макаром скостовать еще, на коже проступила единственная жалкая снежинка и тут же растаяла. Значит, мой дар не просто ограничен, он невероятно слаб. Похоже, вместо упражнения и занятий предшественник занимался политикой или бизнесом. А может, просто забил на все болты, кутил на холопские налоги, как в последний раз, и дар со временем атрофировался, как мышцы забросившего зал качка. Да какая в жопу разница, пусть сила мала, зато титул «Великий могуч» и позволит без труда пробраться в любые кабинеты и женские трусики. С моей последней подругой я расстался год назад, в постель к бедному творцу очередей, знаете ли, не выстраивается, так что наверстать упущенное – приоритетнейшая цель. Жаль, что я не попал лет 10 назад, на пике формы и либидо, уж тогда бы ни одной юбки не пропустил, ядрить их в корень. Вернулся к газете, тонкой, всего в один разворот, и узнал пару полезных фактов. Время сейчас, 25 августа 1915 года, Великая Колдовская война в самом разгаре, однако серьезных прорывов нет ни у одной из сторон, несмотря на применение новейших техномагических устройств. Каких именно, не указано, но, вероятно, речь шла о танках, боевых дирижаблях или чем-то подобном. Но пока все сидят по окопам в непроходимой и непроглядной позиционке, и только на последней странице пары абзацев сообщили, что немецкий шпион с псевдонимом Леннер убит при попытке пересечь государственную границу. Что же, пожалуй, Тут стоит остаться подольше. От сладких грез отвлек такой рев, что вагон задрожал. Вскоре после этого в дверь постучали, и раздался звонкий женский голосок. «Ваше сиятельство, позволите войти? Интересно, кто это? Наверное, служанка? Пришла помочь одеться или типа того?» «Да, входи». На пороге показалась фигуристая блондинка с большущими голубыми глазами, вздернутым веснушчатым носиком и собранными в косу золотистыми волосами. Носила незнакомка темную юбку в пол, белую блузку с широкими рукавами и жилетку с неким подобием галстука поверх весьма симпатичной груди. «Рада вас видеть, Матвей Алексеевич», — девушка низко поклонилась, а на острых скулах вспыхнули розовые пятнышки. «Мы скоро прибудем в Сакрополис. Помочь вам одеться? Куда, блин?» Чуть не вырвалось у меня, но я вовремя прикусил язык. Не стоит выдавать первой встречной свою главную тайну, а настоящий Романский наверняка знает, что это за место. Так что сразу приступил ко второму вопросу, смерив фигуристую красотку сальным взглядом. «Помочь ли мне одеться?» Встал напротив и расправил плечи, чуть не задев макушкой потолок. «Смотря сколько времени у нас осталось», — машинист говорит, «4 минуты», с ехидцей донеслось в ответ. «Да мне и 2, то есть, никак не успеем, сударыня. Поэтому извольте подобрать мне подходящее платье». Платье в данном случае — это комплект одежды, и служанка достала из гардероба роскошную тройку и легкий темно-синий плащ с алым подбоем. «Выглядите потрясающе, ваше сиятельство», — с почтением произнесла девушка. «Ага, ты даже не представляешь, насколько...» «Даже не представляешь. Теперь я тот, о ком мечтал всю жизнь, о ком написал почти все свои книги. Статный, могучий и притягательный властитель умов и сердца. Отсель грозить я буду миру. Здесь начнется мое возвышение». Поезд протяжно свистнул. Следующая остановка – рай. Глава 2. Город на южном побережье Черного моря окружала высокая белокаменная стена с частыми зубцами. Если некогда меж них и стояли орудия, то теперь их сняли, оставив только допотопную батарею в порту. Морпехи в черных бушлатах и бескозырках тоже встречались крайне редко, и такого количества явно не хватило бы для защиты даже такого небольшого поселения. То ли этот Сакрополис находился в тылу, причем настолько глубоком, что из него вывезли всю артиллерию и солдат, то ли командование предполагало, что могучие чародеи смогут защитить себя сами. Тем не менее, в соседнем вагоне ехала целая рота гвардейцев, а сам поезд был бронированным, с пушечными башенками и пулеметными спонсонами. «Ну а фигли, не картошку, чай, везут, а уважаемого человека». Нас без лишних проверок пропустили через тяжеленные двустворчатые ворота, которые, пожалуй, выдержали бы атомный взрыв. И тем не менее, на пропускном посту я заметил единственного старика, что носил револьвер и шашку больше для проформы, чем для дела. Поэтому на всякий случай уточнил у служанки, не маловато ли охраны. «Не беспокойтесь, ваше сиятельство», — с улыбкой ответила блондинка. «Город под надежнейшей защитой наших британских союзников. За стеной раскинулся настоящий город-сад, прибывший прямиком из утопической сказки. Малоэтажные кварталы поражали изысканной лепниной и полуколоннами, всюду журчали фонтаны, на мощенных улицах не виднелось ни соринки, а дворы и тротуары утопали в сене кленов и пальм. Подобным образом выглядят окрестности Букингемского дворца, только тут весь Сакрополис представлял собой громадный дворец, особенно прекрасный в лучах полуденного солнца. А посреди всего этого великолепия в окружении пышных клумб и журчащих ручьев высился мраморный замок с изумрудными витражами. В архитектурном плане строение больше всего напоминало смесь монастыря и крепости. Увитые плющом стены кругом обступали трехъярусный донжон, рядом с которым высилась увенчанная алым шпилем башня. Башенки поменьше стояли над воротами и по периметру похожего на усеченную пирамиду основания главного здания, а в зазорах меж плитами блестело золото, залитое туда явно магическим способом. Но вдоволь насладиться этим великолепием не дали, бронепоезд свернул в плотную застройку на окраине, где и находилась финальная точка маршрута. На вокзале царила прохлада из-за вычурной стеклянной крыши, рассеивающей большую часть света. На перроне толпились зрители, сплошь благородные дамы в пышных юбках и корсажах и джентльмены в темных костюмах и котелках. Зрителей живым забором сдерживали городовые в белых кителях, и только двоим разрешили приблизиться непосредственно к вагону. Первая, степенная бледная леди лет на 5 младше меня в черном платье с ромбовидным и весьма скромным вырезом декольте. Узкое лицо обрамляли острые пряди, а медно-рыжие волосы собрали в хвост на затылке. Второй, рослый мужчина моего возраста с насмешливым взглядом, легкой щетиной и пшеничным ежиком на макушке. Этот носил галифе цвета хаки с красными лампасами, светлую гимнастерку и кожаную куртку, всем своим видом выдавая лихого и острого на язык молодца. Немногочисленные репортеры нацелили на дверь окуляры допотопных фотоаппаратов и подняли над головами фосфорные вспышки. Поезд в последний раз скрипнул колесами и остановился, и на волю тут же хлынули гвардейцы в синих мундирах и белых фуражках. И только после того, как мои личные телохранители выстроились почетным караулом и подняли шашки домиком, слуга в расшитой серебром ливрее с поклоном распахнул дверь. «Волнуетесь?» – тихонько спросила служанка. «Немного. Прямо сейчас передо мной разыгрывалась сцена из влажных фантазий моей юности, когда я мечтал стать столь же популярным, как Роулинг, или хотя бы Лукьяненко, ездить на презентации, встречаться с поклонниками и купаться в лучах всеобщей любви. Но все, что мне перепало, унылое интервью в интернете. Первое и, похоже, последнее, как итог моей головокружительной карьеры. И вот теперь я видел то, о чем мечтал с того самого момента, когда в пыльной родительской библиотеке познакомился с Александром Беляевым. В то время как обычные дети читали букварь или родничок, я пытался спасти оживленную голову профессора, задыхался в старой немецкой подлодке при бегстве с острова погибших кораблей или воображал вкус похожего на жабью икру вечного хлеба, и уже тогда загорелся мечтой писать так же. Это знакомство определило цель моей жизни, и я отдал ее литературе всю без остатка. И вершина этой жертвы – шедевры вроде «Повелителя эльфов» или «Моя девушка, демон». Печальный и закономерный итог погони за легким хайпом и быстрыми деньгами. Но теперь все изменится. Я медленно спустился по выдвижному трапу, маша восторженной публике, улыбаясь в ярких вспышках и подрагивая от бурных рукоплесканий. Да, меня чтят как ректора, а не автора, но, как говорится, не каждый популярный писатель может стать миллионером, зато каждый миллионер может стать популярным писателем. Новая должность, чистая формальность. Император просто пристроил родственничка на теплое местечко. В худшем случае придется раз в неделю писать отчеты о том, что все стабильно и замечательно, а в остальное время развлекаться и бить баклуши. Вот в промежутках и настрочу какой-нибудь опус. В этом мире, глядишь, до попаданцев еще не докатились, так что у меня есть все шансы удивить самую предвзятую аудиторию. «Добро пожаловать в Сакрополис, ваше сиятельство», с коротким поклоном произнесла рыжая, причем максимально холодно, на грани открытой неприязни. «Меня зовут Алина Владимировна Блок, я преподаватель магии тьмы». «Да, привет», я улыбался во весь рот и подставлял ладони под вспышки фотокамер. «Всем привет, а это Захар Петрович Зарубин, клирик и преподаватель магии света». Лихач театрально повертел рукой перед лицом и согнулся в пояс, отставив ногу на французский манер. Но несмотря на такую почтительность, в каждом движении и жесте ощущалась наигранная фальшь. Я, конечно, не бог весть какой психолог, но тут и самый тупой ребенок поймет, что мне, мягко говоря, не очень рады. Я ведь блатной назначенец, и не удивлюсь, если ради меня подвинули прошлого, всеми любимого и уважаемого ректора. Впрочем, какая разница, что думают в академии? Я не собираюсь лезть к ним с реформами и перестановками, я тут вообще на отдыхе, так что пусть скрипят зубами, сколько захотят. Приятно познакомиться, вопреки всем правилам я протянул ладонь, и блондин после недолгих сомнений ее пожал. «Прошу за мной», девушка развернулась и зашагала на выход, не утрудившись убедиться, идет ли за ней дорогой гость или уже потерялся в толпе. Тротуар перед вокзалом полностью очистили и отогнали зевак на противоположную сторону дороги. Эти зрители одевались куда как проще и не выказывали ровным счетом никаких эмоций при моем появлении, просто стояли, лузгали семечки и с улыбками перешептывались. Репортеры тоже куда-то исчезли, и когда я в очередной раз поднял руку, на приветствие никто не отозвался, будто я не императорский родич, а рядовой уездный чинуша. И тогда все точки встали на свои места, радушный прием на вокзале просто постановка и театральщина, чтобы порадовать тщеславного князька. Как говорил один известный блогер, прямо как в жизни. Да и насрать, как только начну сорить деньгами налево и направо, меня полюбит уже по-настоящему. А до тех пор, чхать я на всех хотел. У обочины стоял кортеж из примитивных автомобилей, больше похожих на кареты с движками. Их украсили, как на свадьбу, лентами, цветами и прочими рюшечками. Алина подвела меня к машине, за рулем которой сидел тощий долговязый юноша с копной черных как смоль волос, впалыми щеками и мутными темными глазами. Одет он был в клетчатые серые брюки, рубашку и жилет, играющий роль поддерживающего корсета. Ноги парня, тонкие, что у паука, сковывал сложный каркас из скоб, спиц и распорок, какой обычно носят больные с крайне хрупкими костями. Тем не менее, наличие подобного устройства ничуть не мешало господину рулить, и скоро стало ясно, почему. Знакомьтесь, ведьма распахнула дверцу пассажирского сиденья и указала на водителя. Рауль Альбертович Давыдов, ферромант и преподаватель магии Земли. Маг за рулем угрюмо поклонился с таким выражением лица, словно каждое движение давалось ему с невероятной болью. Разумеется, ни намека на радость или хотя бы интерес я не заметил, да и пес бы с ними. Как видите, продолжила девушка, сев сзади, ради вашего визита мы отвлекли от занятий половину магистров. Я глубоко вздохнул и сел в полоборота, положив предплечье на спинку. В этот момент гвардеец скомандовал отъезд, и 7 машин карет разом загудели, дав мне отличное шумовое прикрытие. Не боясь, что нас услышит кто-то, кроме пассажиров, я произнес: «Послушай, милочка, давай обо всем договорим на берегу. Я знаю, что занял это место только из-за фамилии. Вы знаете, что толку от меня никакого и стать таким же крутым, как предыдущий ректор, мне не светит. Поэтому поступим так. Вы занимаетесь своими академическими делами, я – своими культурно-туристическими. Не будем мешать друг другу, и все обойдется без грызни. То есть вы не собираетесь влиять на учебный процесс?» С легким удивлением уточнила Алина. «Естественно, потому что ни черта в нем не понимаю, и разбираться не планирую. Если хочешь, назначу тебя заместителем и рули сама от моего имени. У нас всем управляет совет», — в голос вернулись надменность и неприязнь. «Но последнее слово за ректором. Так даже лучше. Решайте, что вам надо, и присылайте бумаги на подпись. Признаюсь честно и сразу, у меня нет ни малейшего желания лезть в вашу компашку со своим уставом. Все мы люди взрослые, все прекрасно понимаем, так зачем лишний раз собачиться, как посчитаете нужным, ваше сиятельство», — произнесла рыжая и отвернулась к окну, дав понять, что разговор закончен. Поездка заняла минут 40, хотя мы ни разу не разогнались выше 20 км в час, и если в ближайших к вокзалу кварталах люди еще провожали кортеж насмешливыми взглядами, то потом на нас и вовсе перестали обращать внимание. За всю поездку со мной ни разу никто не заговорил, и я тоже не лез с расспросами, несмотря на попытку полностью отрешиться от нерадушного приема, на душе было поганенько. По большому счету я снова попал в ту же ненавистную школу, где меня все презирали тупо по факту существования, и оставалось тешиться надеждой, что эти тревоги до первого кутежа на пляже. Мне с этими кадрами детей не крестить, по сути мы всего лишь соседи, а нравиться посторонним людям никто не обязан. На подъезде к академии высокие стрельчатые ворота открылись сами собой, и кортеж остановился на свободной площадке перед зданием. Перед широкой мраморной лестницей выстроились студенты. Юноши в темно-синих двубортных пиджаках с золотыми оторочками на манжетах и девушки в... Черт, как бы понятнее это описать, чтобы не скатиться в анимешные штампы. В общем, если кто не знал, то такой тип униформы, как матроски, придумали вовсе не японские задроты. На самом деле фотографии матросок встречаются аж с середины 19 века, и наиболее распространены они были в приморских городах. Вполне логично, что студентки Ялтинской академии выбрали себе именно такой фасон, а именно укороченные двубортные кители с полосатыми дюйсами и довольно фривольные по меркам времени темно-синие складчатые юбки, всего лишь на полпальца ниже колен. В качестве головных уборов леди предпочли более уточенные белые береты в противовес строгим армейским фуражкам у парней. Подобная одежда не только спасала в летний зной, но и позволяла активно двигаться и маневрировать, что, похоже, играло решающую роль в сражении в отличие от простого стояния на месте и размахивания руками. Стоило мне ступить на мощеную дорожку, как студенты хором затянули «Боже, царя храни», но как-то без особого старания, без искры и восторга. Повинуясь колдовской силе, двери академии распахнулись сами собой, и навстречу гостю шагнула оставшаяся троица преподавателей. Роскошная стройная дама под 40 с усталым лицом и серебристыми волосами, облаченная в легкое лазурное платье, чей шелк скользил по изгибам фигуры, точно вода. Низкорослый, похожий на крота старичок с седыми усами, во фраке и пенсне, и бородатый гигант со сложением борца, который, несмотря на жару, носил плащ с волчьим воротником поверх бурой тройки. Позвольте представить, Алина встала на нижнюю ступень. Вивьен Валуа, аквамант, магистр стихии воды. Леди спустилась ко мне, точно Мерлин Монро, и протянула ручку для поцелуя. Вопреки ожиданиям, глаза колдуньи были не голубыми, как море, а красноватыми, что вкупе с белыми волосами добавляло ей сходство с вампиром. Тем не менее, ее кожа оказалась теплой и весьма приятной на ощупь. Вот только усталая француженка вовсе не пыталась проявить ко мне интерес, а скорее немного унижала, пользуясь лазейкой в правилах этикета. Ведь я в первую очередь был мужчиной и джентльменом, а уж потом великим князем. А мужчине положено приветствовать даму в полном соответствии с традициями той страны, где она родилась. И с одной стороны, я должен был просто проявить вежливость и поцеловать протянутую руку, как сделал бы любой на моем месте, хоть сам император. Но с другой, белобрысая Милфа специально встала выше и делала все с такой манерностью, словно сама являлась царицей, а я, ее слугой. Но так как мне глубоко наплевать на все правила, я просто повернул ее кисть и пожал, точно старому приятелю. Очень приятно, Матвей Алексеевич, ваш новый ректор. Леди кисло улыбнулась и шагнула в сторонку, уступив место следующему преподавателю. Карл Васильевич Зых, аэромант, магистр стихии воздуха. Старик посмотрел на меня, как на обоссанную кошками рухлядь, и рывком поклонился, положив правую ладонь на сердце, а левую отведя за спину. Дирижер, блин, недоделанный. Олег Игоревич Одинцов, пиромант, магистр стихии огня. Добро пожаловать, пробасил великан и единственный из всех поклонился с почетом и уважением, а не на отшибись. Надеемся на плодотворное и долгое сотрудничество. Сейчас я покажу ваши покои, побурчала Алина. Затем подадут обед, где вы сможете выступить перед учащимися. Не вижу смысла тянуть. Я обошел преподов и поднялся на площадку перед воротами. Прошу внимания, новый голос, зычный и густой, как у Шаляпина, позволял легко обходиться без микрофона. Все мы здесь, колдуны, кто-то опытный, кто-то начинающий, но объединяет нас одно, дураков тут не держат. И все прекрасно понимают, насильно мил не будешь, уж я-то знаю это как никто иной. Поэтому предлагаю компромиссный вариант, вы занимаетесь своими делами, я, своими. Никто не требует от вас показного подобострастия, живите, как привыкли, и делайте, что должны. На том и закончим, а обед принесете в мои покои, и захватите побольше пива и виски. Это, мой первый и последний указ. Засим прошу откланяться. Вслед за хмурой, как туча, провожатый я вошел в холл, украшенный, точно Эрмитаж. Никогда не любил музейной вычурности, нет в ней ни жизни, ни вдохновения, только мертвая роскошь. Поэтому быстрым шагом добрался до лифта, девушка положила ладонь на полированную плиту, точно на сканер отпечатков, и створки бесшумно разъехались в стороны. Базальтовая шайба вознесла нас под самый шпиль, где располагалось мое новое жилище, которое уместнее всего назвать двухэтажным пентхаусом. Наверху, в похожем на маяк застекленном куполе, находились кровать, ванна и камин, а внизу – рабочий кабинет с книжными шкафами, непонятными приборами вроде астролябии и широченным рабочим столом с кипами исписанных бумаг. Но такая обстановка понравилась мне куда больше, а творческий беспорядок лишь добавлял уюта. «Мы еще не успели здесь прибраться», — мрачно сказала Алина. Господин Вебер отбыл в спешке. «Вебер, я подошел к окну, ну и высота, ядрена вошь, 40 метров, не меньше. Немец, да, хотя всю жизнь прожил в империи и служил ей верой и правдой, как не каждый исконный русский. Теперь многое стало на свои места, а печальный тон подтвердил мою догадку. Его сняли из-за войны, да, первый год император еще сдерживался, хотя уже тогда ходили слухи о скорой отставке. Но после острых неудач на фронте терпение лопнуло, ректора обвинили в неблагонадежности и выслали из страны. Что же, поискал по шкафам бутылку, но мой предшественник, похоже, не пил ничего крепче чая. Так даже лучше, лучше, Алина невольно повысила голос. А по хмурым бровкам и алым пятнам на скулах я понял, что вплотную подошел к опасной черте, и поспешил развить мысль. Да, лучше, ведь его могли казнить или отправить на каторгу, а для пожилого утонченного господина слова «тюрьма» и «смерть» означают одно и то же. А внешности ректора подсказал портрет над рабочим местом, больше всего опальный колдун напоминал пожилого эльфа с длинными светлыми волосами. А раз его просто выгнали, то после войны вполне могут восстановить в должности. Ждать-то осталось, всего ничего, в 18-м все закончится. С чего вы взяли? Удивилась спутница. И тут я понял, что надо еще внимательнее следить за базаром. И пофиг, если мои слова примут за предсказание, в конце концов, раз тут есть маги, то и ясновидящие должны быть. А вот если посчитают прогнозы за выболтанные государственные секреты, тут-то язычок и укоротят, и не посмотрит, что я родич самого Николая. Просто предчувствие, с улыбкой произнес в ответ. Не станут же люди 10 лет сидеть в окопах по уши в грязи? Судя по хмурой моське, оправдание вышло не очень убедительным. И чтобы сменить тему, я снова подошел к окну, теперь уже с южной стороны, и увидел ту самую облачную громадину, которую заметил еще в поезде. Кажется, шторм приближается. Ничего страшного. Если нам будет грозить буря, я просто попрошу господина Зыха отвезти ее. Хотел поблагодарить девушку, но тут в кабинет, покачивая бедрами, вошла служанка со здоровенным подносом. На серебряном блюде исходили паром всевозможные дары моря, кальмары, осьминоги, креветки, рыба, а посреди этого великолепия в запотевшем ледяном ведерке позвякивали заветные бутылки. «Присоединитесь?» – спросил у Алины, в предвкушении потирая ладони. «Вынуждена отказаться», – с прохладой отчеканила та. «Много важных дел, не переживайте», – блондинка с намеком подмигнула. «У меня никаких дел нет, так что скучать не придется». Глава 3. За обедом нажрался, как свинина. Морепродукты оказались крайне паршивыми закусками в силу крайне низкого содержания жира, но тогда я об этом не думал и заливал, как не в себя. То ли стресс сказался, то ли дух свободы и абсолютной власти вскружил голову, но отключился я быстрее, чем напали первые вертолеты. И судя по тому, что очнулся под вечер в одежде, ничего со служанкой не вышло, если я вообще пытался. Изнывая от дикой головной боли, вылокал остатки теплого пива, но это не очень-то помогло. Интересно, если в этом мире есть магия света и клирики, значит, наверняка существуют и заклинания исцеления. И если очень повезет, мою больную голову успеют вылечить раньше, чем она лопнет от невыносимых страданий. Нужно только найти медпункт. Шатаясь и покряхтывая, добрался до лифта и спустился в пустующий холл. Студенты, похоже, разошлись по общагам, и мое появление встретил только призрачный свет кристальной люстры. Огромная подвесная конструкция вспыхнула при моем появлении, точно лампа с датчиком движения, только эта штуковина явно отозвалась на источаемую мной магию. Зараза, и у кого теперь спросить дорогу? Хотел уже потопать на улицу, наверняка в парке еще шатаются парочки, как вдруг услышал приглушенный крик. Сперва подумал, что показалось, но тут звук повторился, и больше всего он напоминал падение чего-то тяжелого на маты, точно в школьном спортзале. Кто-то решил поупражняться перед сном. Ну и славно, заодно проводит в лазарет. Быстро вычислив нужную дверь, приоткрыл створку и увидел просторное помещение с обитыми матрасами, стенами и полом. С противоположной стороны от входа стоял растрепанный пухлый парнишка с видом приговоренного к расстрелу лицеиста. Однако били по нему вовсе не пулями, а потоками воздуха, но такими мощными, что бедолага отлетал на несколько метров и врезался в препятствие. И только мягкая обивка спасала его от неминуемых переломов. Заправляли экзекуцией трое крепких юношей при полном параде. Я не стал врываться в зал с ноги, решив выяснить, что происходит. Если тренировка, то и черт бы с ней, а если страдальцу невесть за что устроили темную, тут уж пройти мимо не смогу. Я сам в младших классах был единственным толстяком в классе и знаю, почем фунт лиха. Так что на буллинг и травлю закрывать глаза не стану. «Вставай, Пирожков», – процедил высокий блондин, что стоял поодаль и только наблюдал за избиением. «Раньше начнем, быстрее закончим». «Прошу прощения», – промямлил студент, – «я больше не могу». «А надо, Пирожков, надо. Только так ты поймешь, что монстры в подземелье не такие уж и страшные. Поверь, Пирожков, мы гораздо страшнее. Так что вставай, сопли на кулак будешь наматывать перед сном». Пухлиш утер кровь под носом и медленно выпрямился. Палач с ехидной ухмылкой занес руку для очередного удара, но тут я резко распахнул дверь и вошел в помещение. «Это что за неуставные отношения вы тут устроили?» Громом разнеслось под потолком. Студенты тут же вытянулись по струнке, а я невольно расправил плечи. Несмотря на слабый дар и численное превосходство противников, Я обладал несоизмеримо большей мощью, особенно в стенах этой академии, и никто не осмелился бы открыто перечить и дерзить члену императорской семьи. Господин ректор, за правило шагнул вперед и поклонился. Мы просто упражняемся, чтобы сделать княжича Бейкера более храбрым. Это так, ваша светлость? Да-да, толстяк шмыгнул. Я боюсь спускаться в подземелье и постоянно проваливаю практические занятия, а моя группа получает низкие баллы. Так, вы трое, марш отсюда, обличительным перстом указал на выход. И еще раз увижу что-то подобное, вы у меня из своих комнат выйти бояться будете, поняли? Да, ваше сиятельство. Задиры склонили головы, а меня аж тошнить перестало от ощущения безраздельной власти. Как только хулиганы удалились, я подошел к толстяку и тихо спросил, что еще за подземелье? Вы не знаете? Удивился юноша. Вы же заканчивали академию в Геленджике, а под каждым сакрополисом есть. Тихо, я воровато огляделся. У всех есть маленькие тайны. Ты никому не скажешь, что я бил баклуши вместо учебы, а я никому не скажу, что тебя били вместо баклуш после. Договорились? Да-да, ваше сиятельство. Как вам будет угодно. Вот и славно. А теперь проводи меня в лазарет и заодно расскажи, что там внизу творится. Как выяснилось из разговора, под каждой академией находится залежи некоего монорода, кристалла, что усиливает колдовские способности. Собственно, строительство академии начинается с возведения подземных галерей, которые переходят в шахты, а те, в естественные пещеры, уходящие на такие глубины, где мало кто бывал. И уже после постройки основного здания окрестности обрастают укрепленным городом для защиты и снабжения чародеев. Монород притягивает разного рода живность, и со временем она мутирует под его воздействием, превращаясь в обезумевших чудовищ, что стремятся любой ценой защитить свою прелесть. И чем ниже, тем концентрация минерала выше, тем сильнее воздействие, и тем ужаснее твари обитают во мраке. Если на первые ярусы водят даже первокурсников, то на последние не отваживаются спускаться даже магистры. Да это, в общем-то, и не нужно. Излучение монорода вполне хватает для постепенного и безопасного насыщения магией. За 5 лет обучения чародеи получают достаточное количество дара, но если не подпитывать его, то со временем он иссякнет и сбросится на заводские настройки. Собственно, поэтому у меня и остались только зачатки волшебства, все остальное атрофировалось за ненадобностью. И если теорию маги штудируют в аудиториях, то практику проходят именно в подземельях, где испытывают изученные заклинания на всякой нечисти. Монород притом брать ни в коем случае нельзя, в неумелых руках вещество крайне опасно, а мгновенное потребление большого объема может превратить в монстра и самого колдуна. Личи, некроманты, алхимики, демонологи и прочая еретическая мерзость как раз и являются результатом неуемной жажды силы. А вот и лазарет. Бейкер указал на дверь с красным крестом в конце коридора. Благодарю за помощь. Если эти засранцы продолжат донимать, сразу говори, а лучше дай разок по роже. В ответ, конечно, получишь по первое число, зато потом трижды подумают, прежде чем лезть. Договорились? По роже, толстяк с ужасом посмотрел на пальцы, которые, похоже, никогда еще не сжимались в кулак. Да, стукнул в ладонь так, что гулкое эхо разлетелось по холлу. Прям в пятак, чтоб сопли с кровью, а иначе придется терпеть до самой смерти, которая наступит гораздо раньше срока. Так что выбор за тобой. Все, бывай. Оставив студента в полном недоумении, без стука открыл дверь. Ожидал увидеть типичный медицинский кабинет, но узрел пред собой настоящий анатомический театр. Посреди стояла кушетка, рядом с ней кресло вроде стоматологического и схема человеческого тела с малопонятными символами на внутренних органах, а вверх подковой уходили узкие столики и скамьи, ныне пустующие. Зарубин то ли собирался дежурить до утра, то ли нашел место, где его никто не побеспокоит, но я застал лекаря развалившимся в кресле с фляжкой в руке, и что-то подсказывало, что в мятой армейской емкости не обычная вода, а огненная. Вы поздно, ваше сиятельство. При моем появлении Захар нехотя встал. Что-то случилось. У меня похмелье, честно произнес в ответ. Можете помочь? Конечно, он указал на кресло. Присаживайтесь. С легкой опаской занял предложенное место. Черт его знает, как работает магическая медицина. Но все прошло быстро и безболезненно. Доктор возложил ладони на трещащую голову. Я ощутил теплые лучи на макушке и миг спустя боль и тошнота полностью исчезли, хотя все еще чувствовал себя немного побитым и чертовски уставшим. Как самочувствие? Гораздо лучше. Настолько лучше, что я выпил бы еще. Что это у вас там во фляжке, сударь? Газированный чистый спирт. Изволите, желудок снова скрутило в бараний рог. Пожалуй, это будет чересчур. А вот от пива не откажусь. Что же, тогда вам крайне повезло. У набережной недавно открылся превосходный ирландский паб. Я обычно заезжаю туда после смены на пару кружек темного. Если хотите, едемте вместе. Заодно покажу вам город. С превеликим удовольствием. Мы сели в гудящую колымагу и покатили в сторону моря. Грузовичок с гвардейцами тронулся следом, но держался на почтительном расстоянии и не мешал. Да и бояться было нечего. Публика вокруг собралась сплошь почтенная да степенная. И никому из них и в голову бы не пришло нарываться на столь влиятельных господ. Хозяин паба встретил нас лично и провел к лучшему столику на втором этаже с видом на волны, откуда предварительно выгнали немногочисленных посетителей. Я снова начал пьянеть без вина от небывалого ощущения власти, о которой в прежней жизни не смел и мечтать. Я впервые чувствовал себя на вершине мира, а нечто подобное доступно лишь очень ограниченному числу землян. И я собирался наслаждаться этим кайфом до упора. Сначала мы заказали лучшего пива, потом перешли на виски, затем стали запивать виски пивом, и когда хмель ядом разлился по телу, Захар поднял руку и пьяно пробубнил: «Внимание, фокус!» и поднес пальцы к виску, точно хотел застрелиться, но вместо пули из-под ногтей ударили яркие иглы света и пронзили мозг насквозь, и вот уже мой визави стоял, не шатаясь, а зеленые глаза засверкали, как после крепкого здорового сна. «Извольте подлечить и вас». Я привстал, едва не опрокинув кресло, и после исцеления пьянка продолжилась, но теперь пошла в более непринужденном ключе. «Разрешите на ты, сударь, как пожелаете, ваша светлость, можете даже не спрашивать». «Ага, желаю, чтобы ты со мной на ты, окей, в смысле, хорошо, хорошо», Зарубин кивнул. «Сейчас, обожди, сменю пластинку, а то сидим». Как на поминках, я свесился с перила и гаркнул, как медведь: «Оркестр, давай веселее. Ра-ра Распутин, Лавиров зе, ой, блин, рубите что-нибудь бодрое». В общем, музыканты поспешили немедленно сменить репертуар, а я повернулся к собеседнику. «Так вот, что узнать хотел? У тебя галифе с лампасами, служил?» «Да, так точно, полевым клириком, пока не ранили под Красником. Взял на себя заряд немецкого чародея, чтобы прикрыть госпиталь. Я выстоял, но щит выжег почти всю ману, и меня отправили в Сакрополис на восстановление. Думаю, к началу осени полностью оправлюсь и вернусь на фронт». «Слушай», — подался вперед и хлопнул собутыльника по плечу, — «я тебя прошу, нет, приказываю, возлагаю особую миссию в интересах империи всей планеты. Найди там фрица по фамилии Гитлер и прикончи эту гниду. Любой ценой, слышишь, друг, любой ценой. Я запомню это имя». «А откуда вы ты его знаешь? Тоже служил? Неважно. Просто сделай это, и окажешь огромную услугу всему миру. Ну, за победу, за победу». Чокнулись, опрокинули, подлечились. Поверь, ждать осталось недолго. Леннер уже крякнул, а значит, империю ждет достойная победа. А если ей еще немного помочь, подтолкнуть в нужном русле, то без труда соберем все сливки и выйдем в полном шоколаде. Ну, хряпнем. Я только за, но сил на свет почти не осталось, а с утра на занятия. Да плевать, не мучай школяров, все равно сейчас каникулы. Что сейчас? — с удивлением произнес Зарубин, но я только отмахнулся. Пьем, вот что, и отказа не потерплю. До дна, приятель, до дна. Накатывали мы до поздней ночи, пока оба не отрубились. На рассвете я очнулся от непривычного холода, закутался в пальто и вышел на балкон. Все вокруг заволокло непроглядным колючим туманом, что умудрялся протискивать густые щупальца даже в плотно закрытые окна. Обзор, как в Сайлент-Хилле, метров 50, а дальше сплошное белое марево. Никогда не видел ничего подобного. Впрочем, раз мир колдовской, то и природные явления тут наверняка необычные. Да и пофигу, лишь бы ктулхи всякие из моря не полезли, а морок развеется к обеду. Кстати, об обеде. Эй, любезный, — обратился к скучающему бармену за стойкой, — а подай-ка нам ирландского завтраку, да поживее. Заказ подали в два счета: яичница, бекон, сосиски, картофель, фасоль, грибы, хлебцы и поджаренные помидоры. Пища богов, особенно после стаканчика доброго вискаря. Похоже, Захар немного поскромничал про свои запасы, после нескольких исцелений похмелье выдалось таким же легким, как в 17 лет. Но не успел я приступить к трапезе, как снаружи донесся грохот мотора, сменившийся угрожающим цокотом каблучков. В паб смерчем ворвалась Алина Владимировна, прижимая к груди кипу бумаг и неся в свободной руке чемоданчик. «Что вы себе позволяете?» С порога накинулась на меня девушка, пылая от гнева. «Что хочу, то и позволяю», — отсалютовал ей стаканом и тут же опрокинул. «Я же великий князь, это не повод отлынивать от занятий. Захар Петрович вообще пропустил свою лекцию, а вам надо срочно заняться оформлением учебного процесса на следующую неделю. Милочка, мы же договорились», — откинулся на спинку и поморщился, как от зубной боли. «Делайте, что должны, а я буду развлекаться и не отсвечивать. Мы не можем работать вообще без ректора», — Алина едва сдерживалась, чтобы не нагрубить императорскому родичу. «Как минимум, нам нужны ваши подписи и печати на документах». «Это они», — указал на толстую папку. «Давайте прямо здесь и подпишу». «Прямо здесь не получится. Печать хранится в канцелярии, так что будьте добры». Магистра осеклась на полуслове, со стороны моря донесся гром. Резкий, короткий и без раскатов. И это, посреди безоблачного утра, омраченного только вездесущим туманом. Но ведь туман не гремит как туча, верно? Секунду спустя раздался взрыв, очень близкий, оглушающий, выбивший землю из-под ног. Стекла брызнули осколками. Хорошо, что большинство посетителей разошлись еще затемно, и никто не сидел около окон, и не успел звон в ушах утихнуть, как вдали громыхнуло еще раз, затем еще и еще. 45 калибров. Захар перекинулся через перила и сиганул прямо со второго этажа. «Всем на пол». Лекарь в два прыжка оказался рядом с нами, развел руки в стороны, и всю троицу накрыло полупрозрачным золотистым куполом. И очень вовремя, ударные волны от близких прилетов ворвались в паб и смели всю мебель, как брандспойт, листья. Боковая стена треснула, и сквозь рассеянное ударами марево я увидел остатки береговой батареи. Она и раньше стояла вдоль пляжа больше для красоты, чем для дела, но теперь все пушки и бетонные доты разорвало и размочалило в труху. 45-й калибр, прорычал я, с опаской выглядывая из-за края стола. Ничего не перепутал, по нам явно не из ружья стреляют. Не 45-й калибр, с азартной усмешкой ответил доктор, а 45 калибров. Это длина ствола, а калибр получается 343 мм. Я примерно представил масштаб и сразу понял, о чем идет речь. Только главные орудия линейного крейсера могли обладать подобной мощью. По нам с кораблей бьют, немцы, что ли? Их здесь быть никак не может. Тогда кто, не знаю. Но вот в чем уверен наверняка, сударь, так это в том, что пора отсюда драпать. Алина Владимировна, свяжитесь с академией и велите немедленно поднять щиты. Рыженькая коснулась двумя пальцами виска, точно под кожей была вшита радиогарнитура, и зажмурилась. Не получается. Помехи в эфире. Вражеский маг рвет все пси-нити. Я давно собирался на фронт, но, похоже, фронт устал ждать и собрался ко мне, усмехнулся Зарубин. В машину, леди и джентльмены. Надо убираться отсюда как можно скорее и готовиться к обороне. Может, это ошибка? С надеждой спросил я. Перепутали мишени, сбились с курса. В нашем мире чего только не бывает. Захар взял меня за плечо, как заправский бодигард, и спешно повел к выходу. Но лично я еще ни разу не видел, чтобы линкоры ошибались подобным образом. Глава 4. Колымага завелась с третьей попытки. Хорошо, что Алина помимо основной специальности неплохо владела остальными, и силы ферромантии хватило, чтобы раз за разом раскручивать рычаг в стартере. Карета с примитивным ДВС рванула в сторону Академии на всех парах, но 20 км явно недостаточно, чтобы активно маневрировать и уклоняться от снарядов. А повторный обстрел начался сразу после первого. Избавившись от батарей, неизвестные налетчики принялись выключать прочую оборонительную архитектуру. Ворота, башни, казармы береговой охраны, арсенал и полицейские участки. Похоже, враг раздобыл весьма подробную карту Сакрополиса со всеми потенциально опасными местами, но несмотря на это точность 15-метровой дуры оставляла желать лучшего. Дважды огромные бронебойные болванки падали на жилые дома, и те складывались в облаках пыли, как картонки. Хорошо, что не били фугасами, иначе повреждения были бы не в пример серьезнее, но даже такой условно-точечный обстрел вызвал в городе жуткую панику. Люди в ужасе метались по прежде спокойным и безопасным улицам, вламывались в ближайшие дома, забивались в подвалы, а то и просто неслись куда придется, как обезглавленные курицы. Тем же, кому хватило самообладания, похватали самое необходимое и ломанулись к вокзалу в надежде поскорее уехать из развернувшегося ада. Вот только логичный на первый взгляд ход оказался смертельной ошибкой, наступившее затишье сменилось тремя выстрелами подряд, и снаряды упали один за другим вдоль железной дороги. Первый угодил в здание вокзала и превратил паровоз в груду шипящего металлолома, второй обрушил стену вместе с многотонными воротами, а третий оставил посреди единственной колеи глубокую воронку. Пути к отступлению отрезали, ведь перебраться через завалы на автомобилях или лошадях невозможно. Оставалось только бежать пешком. Но тут Алина откинулась на спинку, обхватила голову ладонями и закатила глаза. «Это еще что?» — крикнул я. «Кто-то связался с ней через псинить без разрешения», — прорычал водитель, объезжая упавшие на дорогу дерево и отчаянно сигналя бросающимся под колеса горожанам. Наваждение длилось с полминуты, после чего магистр встрепенулась и простонала. Они сказали, что убьют любого, кто попытается покинуть Сакрополис. «Кто они?» — прорычал Захар. «В академию, быстрее», — ослабшая рука указала направление. «Мы должны их остановить». Зарубин нажал на газ, чуть не проломив тонкий пол, и свернул в парк, где было заметно меньше перепуганных жителей. Тонкие шины на длинных спицах с трудом проходили по гравию, но так мы хотя бы ехали, а не ползли в попытках отогнать снующий тут и там народ. Но клирик то ли забыл в попыхах, то ли решил прорываться любой ценой, но на выезде из парка стоял похожий на крохотную крепость опорный пункт полиции, ставший очередной мишенью для обстрела. Снаряд со свистом вонзился в белую крышу, причем так близко, что дрогнувшая земля сначала подкинула наш экипаж, а последующая воздушная волна опрокинула на бок. Мы лишь чудом отделались царапинами и ушибами. Захар первым выбрался из кабины и разрезал рапирой брезентовый тент на крыше, тем самым сэкономив пассажирам немало времени и сил. Однако пока мы выползали на волю, раздалась очередная канонада, и судя по нарастающему свисту, этот залп нам уже не суждено было пережить. Я как в замедленной съемке увидел летящую по параболе чугунную пулю размером с автомобиль. Болванка падала прямо на нас, и как Зарубин не старался оттащить коллег с линии огня, все прекрасно понимали, что это конец. Смертельный металл становился все ближе и ближе, летя при том все медленнее и медленнее. Я вскинул руку в глупой попытке заслониться и только тогда понял, что с течением времени все в порядке, а тормозит только снаряд. И вскоре стало ясно, почему. Громко лязгнуло, и перед нами приземлился тощий юноша в каркасе, с помощью которого скакнул через перевернутое авто, как кузнечик. Бледный брюнет поднял ладони, словно собирался бросить мяч в корзину, и только тогда я заметил, как его тонкие ноги плавно погружаются в землю, как в пластилин. Магистр земли всеми силами сдерживал натиск металла, являющегося неотъемлемой частью этой стихии. Но напряжение это требовало неимоверного, такого, что под конец браслеты на ногах лопнули, и юноша завалился на бок. Но перед тем успел достаточно затормозить болванку, и та потратила большую часть кинетической энергии в пустоту. И когда многотонная маслина рухнула на газон вслед за чародеем, мы ощутили лишь едва заметную тряску. «Вас непросто найти, господин ректор», — с укором прошептал Рауль. «И все же ты нашел нас вовремя. Захар, подлечи его», — протянул ладонь Алине и помог встать, несмотря на явное недовольство последней. «Дальше пешком. Бежим». К счастью, больше город не обстреливали. Зато я краем глаза видел, как над каменной стеной поднимается стена тумана, того самого, что заметил еще из поезда. Неведомый противник плотно обложил Сакрополис, чтобы ни одна мышь не сбежала, и оставалось только гадать, кому и зачем это понадобилось. Вскоре мы добрались до цели, и в холле нас уже ждали остальные преподаватели и студенты. Кто-то смотрел на нас с тревогой, кто-то с вызовом и жаждой поквитаться. Алина хотела что-то сказать прямо с порога, но запнулась и схватилась за голову, едва успел придержать ее под локоть, после чего повела рукой. Под действием аквамантии, находящейся в воздухе, влага сконденсировалась в белесую зыбь, а та в свою очередь превратился в полупрозрачную фигуру. Призрак отличался невысоким ростом, солидным брюхом и обрюзглыми щеками с косматыми бакенбардами. Одет был в двубортный длиннополый камзол с эполетами и заправленные в высокие сапоги-брюки. Точнее, в сапог, потому что от колена левой ноги шел замысловатый металлический протез, похожий не то на клешню робота, не то на когтистую куриную лапу. Увечье вынуждало незнакомца опираться на трость, но в остальном о здоровье он не особо заботился и помимо излишеств в еде еще и постоянно посасывал трубку. Голову же венчала шляпа Бикорн, как у Наполеона, только поменьше и носимая вдоль черепа, а не поперек. «Меня зовут лорд-коммандер Даллас Картер», — заговорила Алина, точно чревовещательница. «Отныне ваш Сакрополис переходит во временное распоряжение британской короны. Мои ферроманты бьют без промаха, все ваши огневые точки и опорные пункты уничтожены, а связи сообщений разрушены. Вы полностью отрезаны от внешнего мира, так что помощь не придет, а сопротивление бесполезно. Что вам от нас нужно?» Вивин шагнула вперед и в гневе сжала кулаки. «Это мы обсудим при личной встрече. Я приду к вам или по красной ковровой дорожке, или по красным от крови руинам. Срок на обсуждение – до полудня. В случае добровольной сдачи вам гарантируют обращение согласно всем нормам закона и этикета, слово офицера. Если решите проявить благоразумие и сдаться на мою милость, вывесите на шпиле Академии белый флаг. Любой иной знак я сочту за сигнал к началу штурма. И поверьте, вам лучше со мной сотрудничать, чем воевать. А если сомневаетесь, посмотрите на море. Что за бред?» – выпалил Одинцов. «Мы же союзники».